определить, какой груз может поднять крыло насекомого. Затем была еще одна запись. Нашел. Вот, вот причина летательной мощи насекомого. Вертикальные и продольные мышцы насекомого. Энергия вертикальных мышц поднимает крыло, энергия продольных опускает. Взмах крыла, отброшена струя воздуха, и перед насекомым воздух пониженного давления. В любом направлении насекомое может отбрасывать токи воздуха. Не поэтому ли оно может подниматься под любым углом? А рядом была новая запись. Теперь остается найти последнее. Как и почему оно, по-видимому, речь шла о насекомом, стоит в воздухе? Быстрые азартные росчерки пера и при этом очень деловые и точные записи, чертежи и фотографии. Из них я мог заключить, что в своих опытах Думчев шел невероятными путями. Он применял одновременно и графический, и оптический, и даже музыкальный метод. И тут опять были какие-то непонятные чертежи. На одном я увидел сопоставление дрожаний камертона и взмахов крыла у шмеля и пчелы. Первые две линии этого чертежа были обрывистые, почти точечные, и показывали частоту взмахов крыла у шмеля. Третья линия была волнообразная, с острыми гребнями. Она была образована дрожанием камертона, снабженного острием. А вот пожелтевший листок нотной бумаги с записями весьма странных мелодий. Это напевы комаров, шмелей, мух. На полках было расставлено множество книг и журналов. Тут же в деревянных библиотечных ящичках хорошо организованная картотека. Все строго в алфавитном порядке. Я обратил внимание на то, что в одном ящичке лежало всего несколько карточек, не по алфавиту. «Свифт. Путешествие Гулливера» на английском языке. «Афанасьев. Сказки». «Рубакин. Дедушка Время». «Маевский. Доктор Мухолапский» на польском языке. «Ринер. Человек-муравей» на французском языке. «Ласвиц. На мыльном пузыре» на немецком языке. На каждой карточке была аннотация книги. Я прочел их при свече. Все эти столь разные книги, написанные на разных языках и в разное время, были схожи в одной детали — в неожиданном сопоставлении масштабов героя и окружающей его среды. На другой полке я увидел карточку «Кибальчич». К перечню физико-механических опытов удивительного русского человека, самоотверженного героя-революционера и гениального изобретателя, было приписано обращение Думчева к нему. «Ты, казненный царем! Ты, начертавший проект реактивного двигателя! Имя твое вспомнят, когда человек полетит в мировое пространство и познает далекие миры». И рядом с этим возгласом стояли два слова, написанных красным карандашом: «Личинка стрекозы». Эти слова были подчеркнуты тем же красным карандашом. Что это, бред? Что общего между проектом Кибальчича и личинкой стрекозы? Или вот на карточке Циолковского было написано: «Ты, мой дорогой современник, человечество реактивным двигателем покорит межпланетное пространство». Но опять рядом с этим обращением к Циолковскому была красная, подчеркнутая надпись «Личинка стрекозы». Какая странная приписка, решил я. Необычайная лаборатория, где записываются мелодии комаров, где подсчитываются взмахи крыльев осы, где на карточках трудов Кибальчича и Циолковского вспоминают о личинке стрекозы. Да, о ней упоминалось и в микрозаписке. Какой хоровод нелепостей! В одном маленьком доме тихого городка. И как загадочные микрозаписки, в которых Думчев дает людям ненужные запоздалые советы, как лечить туберкулез. Или пишет о том, что мир вырос перед ним в 100-200 раз. Горит свеча, закрыты ставнями окна лаборатории. Молчат книги, молчат колбы, склянки и пробирки. Молчит старенький микроскоп, устало наклонив свой окуляр над запыленным предметным стеклышком. Где же он теперь, Думчев? Что с ним случилось? Я оглядываю в последний раз лабораторию, смотрю на пыльный футляр, в котором лежит скрипка Думчева, вспоминаю мазурку Винявского. Ее исполнял он, говоря о ферментах, о порошке, о человеке-микроскопе. Да, я так и не нашел порошка в лаборатории. Разве можно что-либо найти в пыли, при свече и закрытых ставнях? Лампа с рефлектором. И снова скрипящие ступени, свеча в руке, как бы не оступиться на темной лестнице. Недоумевающий взгляд соседки с веничком в руке. Какая вам, гражданин, выгода будет из всего этого? Я спросил Полину Александровну, где порошок, о котором упоминает в своем письме ее брат Андрей. Хорошо бы сделать химический анализ».